произнес дрожащим от волнения голосом. — О, прости, Спартак, прости меня. Ты не человек, ты полубог. — Да нет, я самый счастливый из людей, потому что в тебе я вновь обрел своего брата, — воскликнул растроганный фракиец, открывая объятия Энома, который порывисто бросился к нему. — Ах, Спартак, Спартак, я люблю тебя и почитаю еще больше, чем прежде. Оба друга молчали, соединившись в братском объятии. Первым освободился из объятий Спартак, и голосом, в котором еще чувствовалось пережитое волнение, спросил германц. — Но теперь скажи мне, Энамай, зачем ты пришел ко мне? — А? — Ну, я уже и не знаю, — ответил германец сконфуженно. — А к чему вспоминать? Не стоит и говорить об этом. Он умолк на мгновение, а затем с живостью добавил: «Раз уж я пришел, и ты верно считаешь, что пришел попросить тебя о чем-то, то я прошу тебя, чтобы я и мои германцы заняли самые опасные позиции в предстоящем сражении с консулом Алентулом». Спартак поглядел на него ласково, с любовью, и воскликнул: «Ты верен себе, так же храбр, как и честен. Будешь сражаться на самом опасном участке. Ты твердо обещаешь это?» «Да», — ответил Спартак, протягивая Энамаю руку. «Ты ведь знаешь, что в моей душе нет места ни лжи, ни страху». И, беседуя с другом, Энамай ушел с притория вместе со Спартаком, который хотел проводить его до палаток германцев. Не успел Спартак отойти на четверть стадия от преторской площадки, как его догнал спешивший к нему Арторикс, которого вождь гладиаторов 3 дня назад отправил во главе 1000 конников на разведку в направлении Риаты собрать сведения о войске Гелия. Примечание. Стадий. Греческая мера длины равная 184,97 метра. Узнав, что Спартак только что ушел с Энамаем, Арторикс пошел вслед за ними и догнал их у палаток германских легионов. — Привет тебе, Спартак, — сказал он. — К Гелию пришла часть его кавалерии. Они уже выступили из Анагнии и идут в Корсиолы, а завтра вечером направятся оттуда в Риату и нападут на тебя не позже, чем через 5 дней. Спартак стал размышлять над этим известием и после некоторого раздумья сказал: «Завтра вечером мы снимемся с лагеря и пойдем в направлении Камерина. Придем мы туда послезавтра, за несколько часов до полудня после 10-часового перехода, который будет нелегким. По всей вероятности, Лентул прибудет туда послезавтра, вечером, самое позднее, на 4-й день утром. Его войска придут усталыми, и мы к тому времени уже отдохнем и со свежими силами обрушимся на Гелия. Не может быть, чтобы мы не одержали над ним победу. После этого мы беспрепятственно продолжим свой путь до Альп. Что ты об этом думаешь, Энамай?» «Превосходный план, достойный великого полководца», — ответил Энамай. Когда Спартак отпустил Арторикса, германец пригласил друга к себе в палатку и усадил за стол вместе со своими контубернулами, среди которых не хватало только Эвтибиды. У нее было слишком много оснований не показываться на глаза Спартаку. В дружеской беседе, сопровождавшейся возлияниями терпкого, но превосходного вина, быстро проходили часы, и уже настала ночь, когда Спартак вышел из палатки Энамая. Германец, уже успевший охмелеть, так как по своему обыкновению пил, не зная меры, хотел было проводить Спартака до преторской площадки, но фракиец не позволил ему этого, и только уступая просьбам контубернулов Энамая, вождь гладиаторов разрешил им проводить его до преторской палатки. Лишь только Спартак ушел, и Энамай остался один, на пороге небольшого отделения, отведенного для нее в палатке начальника германцев, появилась Эвтибида, бледная, с распущенными по плечам густыми рыжими косами. Скрестив на груди руки, она стала перед скамьей, на которой сидел Энамай, охваченный думами о фракийце.